он. Поначалу отец стеснялся водить женщин. Он мог бы снять квартиру, это и в те времена было возможно, но квартира уже след. Кто-то мог увидеть, что девица могла сесть в ней и отказаться уходить. Получилось бы неудобно. А неудобства академик не терпел. Поэтому некоторое время он тискал своих аспиранток в гараже, заезжал вечером во двор прямо в жестяной облупленный домик напротив собственных квартирных окон, закрывал дверь изнутри, садился на сиденье рядом с молодой аспиранточкой и прогуливался ухоженными пальцами по позвонкам на тонкой спинке, как по клапанам саксофона, доходя и нажимая, как на кнопку, на рудимент хвостика, крепкий копчик, поддевал резинку трусиков. И далее, раздвигая нежные маленькие ягодицы, почти помещающиеся в жадную ладони, дав студенточке или аспирантке поёрзать чуть-чуть на внушительной академической длани, крался хищными пальцами дальше во влажную щель, пока девица не начинала ёрзать, приподниматься на ладони, откидывать голову и жалобно постановать. Тогда он под разочарованный скулёж один за одним вынимал мокрые пальцы, поднимаясь ими обратно по позвоночнику и оставляя на нём остро пахнущий след, обтирал их окончательно об юный, налитый кровью приоткрытый рот и целовал на прощание. Разворачивал требовательно всей пятернёй к себе неумело накрашенное лицо — и сначала сцеловывал кисло-соленый отпечаток собственных пальцев, а потом грубо, не снимая липкой пятерни, залезал огромным в белом налете заядлого курильщика языком прямо под розовое небо. Сын однажды вечером имел счастье наблюдать за этим действом. Роковое пересечение случайных координат, невынесенного помойного ведра. «Сынок, сходи выброси мусор, пока папа не пришел с ученого совета». И не закрытой двери гаража. Что он там мог видеть через щель, когда большая часть действа не поддавалась обзору? Однако ж, освещенное сверху лампочкой запрокинутое лицо в машине, прикрытые в экстазе глаза, оскаленные в гримасе зубы, темный профиль отца, наблюдающего с опущенными веками за эффектом, производимым собственными пальцами. Джазист. Виртуоз. Мальчик помчался домой. Пустое пластмассовое ведро больно било по ногам. «Что случилось?» — спросила мама, когда он, задыхаясь, появился на пороге квартиры. Он весь дрожал, бросил ведро и убежал в свою комнату. Мать пожала плечами, ей было не до него. Возвращался муж, и к его приходу все должно быть идеально. Суп в супнице, свежий бородинский хлеб в плетеной хлебнице, масло вологодское в миниатюрной масленке в виде коровки, кузнецовский фарфор, XIX век, ну и водочка, конечно, из простой, но правильно граненой рюмочки. Но это уже прямо перед тем, как сесть за стол. Отец пришел получасом позже, и мальчик следил за ним из-за двери. Вот он, как обычно, дважды вымыл руки, будто хирург перед операцией. А мама подала свежее полотенце. Вот сел за стол, опрокинул рюмку, крякнул и стал степенно есть. Мальчику подумалось, что то страшное в гараже ему почудилось. Тот ужасный скал и темный профиль, эти звуки, стоны, хрипы, сдавленные, низкие, будто им тесно в юном теле. Дикие! Он сглотнул. Все было неправдой, и он решил это забыть. Но отец не дал ему такой возможности. Не прошло и полугода, как сын увидел ту девку в ванной. Почему отец на этот раз привел ее домой? Может быть, потому что не опасался возвращения матери, Та уехала ухаживать за сестрой, а школьного расписания сына он так и не выучил. Мальчик пришел домой, бросил портфель под вешалку и, снимая обувь, вдруг замер. Он услышал какой-то звук и сразу узнал тот самый, протяжный, нечеловеческий. Он постоял на месте, раздумывая, что же все-таки ему делать? Уйти обратно в ранние зимние сумерки? Будь тогда лето, он бы так и сделал. Но дорога от школы занимала добрых полчаса, и он изрядно промерз. И дома, к тому же, пахло так по-родному маминым запахом и котлетами. Стон, идущий из ванной, на этом фоне был еще более пугающий. Мальчик сглотнул и пошел, как зомби, на звук в конце коридора. Чем ближе он подходил, тем больше звук разлагался на составляющие. Кроме стона и хрипа, слышались плеск, шпоканье, урчанье и шипенье. Мальчик вдруг остановился. Однажды, когда он жил у бабки на даче, его остановила на дороге юродивая старуха, обитавшая при разрушенной колокольне в деревне. Она схватила его за руку, темной от грязи и вечного загара ладонью, и стала говорить об одержимости дьяволом. «Он входит в человеков, и они превращаются в зверев, гадов, аспидов». «А-а-а!» — донеслось протяжное из ванной. И мальчик, как зачарованный, пошел вперед, туда, откуда шел жуткий крик. Он был готов увидеть осклизлую чешую, страшный острый хвост и нечеловеческие глаза с вертикальными желтыми зрачками, и когда открыл дверь, невольно зажмурился от ужаса. Между тем Ваня вздымалась в пенной воде нежное перламутровое тело папиной любовницы. Сам отец сидел рядом в совсем мокром халате и глядел на свою Афродиту с явным удовлетворением. Академик был брезглив и отвергал, если не у себя, то уж точно у своих женщин, любые признаки старения. Никаких вросших ногтей, обезображенных годами на каблуках ступней, опустошенных кормлением молочных желез, вылезших на поверхность вен, свойственных его сверстницам. Только гладкая, упругая кожа, запах молодого тела, яркий, непотраченный временем цвет волос и глаз. И та, что в этот вечер лежала в его ванне, была прекрасна. Маленькая, задорно торчавшая грудь, впалый живот, розовые пятки. Академик был бы очень удивлен, если бы узнал, как видит осчастливленную его вниманием студенточку его восьмилетний сын, застывший в проеме двери. То, что лежало в ванне, вовсе не казалось ребенку красивым. Более того, оно вообще не казалось ему человеком.